Граф по особым поручениям. Гениальный русский писатель Александр Сергеевич Пушкин проявлял повышенный интерес ко всему загадочному. Во многих его произведениях действуют люди, прославившиеся своими редкими дарованиями. К их числу относится и французский граф Сен-Жермен, известный алхимик и авантюрист. В повести «Пиковая дама» он называет три счастливые карты, которые якобы позволяют выиграть. В XVIII веке о Сен-Жермене знал очень узкий круг людей. Интерес к нему проявился только в XIX веке. Но разгадать эту таинственную личность до конца так и не удалось. Одно время в Париже действительно проживал человек, называвший себя графом Сен-Жерменом, который занимался алхимией, добывал философский камень, с помощью которого старался превратить свинец и другие металлы в золото. Говорили, что он настолько преуспел в этом занятии, что им заинтересовался сам король Франции Людовик XV. Сен-Жермен пригласил короля к себе в лабораторию и продемонстрировал ему опыты по превращению металлов в золото. Брал простые монеты, накладывал на них кусочки металла, раскаливал на жаровне. Потом показывал увеличенные золотые монеты. Граф говорил также, что умеет увеличивать жемчужины и придавать им блеск, которого у них нет в природе. Король настолько им восхитился, что пригласил на обед. Однако придворным граф не понравился. Дело не во внешности. Он был высок ростом, приятен лицом, изысканно одевался. Им не понравилось его иностранное происхождение. Говорил он по-французски с акцентом, занимался, по слухам, колдовскими делами, за которые церковь могла отправить его на плаху или костер. Постепенно против Сен-Жермена сложился заговор с целью опорочить его и изгнать. Королю доносили, что Сен-Жермен – сын еврейского лекаря из Страсбурга. Его послали в Париж, чтобы возмущать народ и выводить недовольных на улицы. Король не придавал значения этим словам. Наоборот, приблизил к себе Сен-Жермена, поручал выполнение особо ответственных заданий. С этого момента началась дружба Сен-Жермена с Людовиком XV, который предоставил в его распоряжение замок Шамбор и передал 110 тысяч ливров для продолжения занятий алхимией. Происхождение графа на самом деле опутано многими тайнами. Неизвестно, где он родился и когда. Есть только предположение. Согласно одним, его родители княжеского рода ракоцы из Трансильвании. Известно также, что Сен-Жермен с 1737 по 1742 год находился в Персии, при дворе Надир-Шаха, где изучал восточные языки, знакомился с астрологией и алхимией, литературой и музыкой. В 1745 году он появился в Англии. Чем он там занимался, неизвестно, но на него поступил донос. Его обвинили в шпионаже в пользу якобитов, приверженцев изгнанного во Францию в 1688 году английского короля Якова II. Донос оказался ложным. Сен-Жермена освободили и даже пригласили на обед к казначею парламента. Есть данные, что Сен-Жермен не раз инкогнито с особыми заданиями прибывал в Россию. Он якобы давал советы императрице Елизавете, способствовал дворцовому перевороту, помог немецкой ветви анхальт-цербских принцев из померанского городка Штеттин возвести в 1762 году на русский престол принцессу Софию, ставшую Екатериной II. О дальнейших приключениях графа складывались легенды. Он объездил всю Европу, был близко знаком с королями, принцессами, герцогами. Получается, что перестал заниматься алхимией. Но зачем? Он же преуспевал в Париже, добился признания у публики. Его золотые монетки хорошо расходились. Есть мнение, что его превращение произошло при самом непосредственном участии Людовика XV. Король восхищался успехами алхимика и думал о том, как привлечь этого умного, образованного, видного человека к исполнению важных и щекотливых поручений. Очевидно, Сен-Жермен согласился их выполнять за солидное вознаграждение. Так он стал послом по особым поручениям при его величестве. Есть и другая версия его отхода от алхимии – появление соперника, графа Калиостро. Двух чародеев с похожей фантастической биографией для одной Франции было многовато, и граф Сен-Жермен уступил первенство в магических науках более пронырливому Калиостро, а сам занялся закулисными, хоть и небезопасными, но вполне прибыльными делами. Устраивал заговоры, перевороты, подкупы.